Братья и сестры, всех вас приветствую. Мы с вами будем продолжать тематику, связанную с духовным миром. Где Бог, четко обращаясь к церкви, говорит: не давайте место дьяволу. Ни в себе, ни около себя. То есть, чтобы он не был у вас, и чтобы не был рядом с вами. Не давайте ему места. Это зависит не от него, а от нас. Не от того, что хочет дьявол. Не во власти его стоять рядом с нами или же влиять на нас, побуждать нас к чему-то, делать нас рабами своими. Это не в его власти. Если бы это было в его власти, то нас бы здесь не было бы никого. Вот этот рыкающий лев поглотил бы всех. И поскольку это не в его власти, это наше преимущество, огромное преимущество. Но Бог говорит: используйте ваше преимущество, не давайте места дьяволу. Ефесянам 4:27. Вы знаете, дьявол, чтобы обрести место, располагает кое-чем, но не всем. Когда брат говорил, я вспомнил текст Священного Писания, где-то он записан в Бытие. Лот возвел очи свои и видел всю окрестность Иорданскую, что она прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигара орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Человек стоит перед выбором. Земля Синар – это место первого и второго Вавилона. Место третьего Вавилона в гуще цивилизации сегодняшнего мира. Тогда в гуще цивилизации того ближневосточного мира находился Вавилон. Сейчас он курирует Европу, Америку и так дальше. И очень плохо, когда люди смешивают сад Господень с землей египетской, с долиной Синаар, с Вавилоном, с прекрасной местностью Содома и Гоморра. Это прекрасная местность, где поселился Лот когда-то. Но мы видим гнев Божий, то есть отношение Бога к царствам или к царству этого мира. Не напрасно Господь говорит так. Это Он обращается опять-таки к нам, к верующим людям. Вникая в суть нашего мышления и внутреннего движения, в суть наших желаний и нашего тяготения, к чему мы тянемся, чего мы желаем, что мы ищем, чем мы заполнены, что нам снится. Вы знаете, иногда люди поднимаются утром и говорят: слава Богу, что это сон. А другой раз говорят: о Боже, почему это лишь только сон? Так прекрасно было во сне, да? Почему это лишь только сон? Это о многом говорит. И первое, и второе о многом говорит. Почему лишь только сон? Это говорит о том, что человек прельстился миром сим. А когда говорит, слава Богу, что только сон, терпит поражение, будучи прельщен этим миром, став рабом дьявола. Итак, Бог обращается к верующим и говорит прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Кто является другом миру, тот есть враг Богу. Вроде бы не совсем подходят первые слова прелюбодеи. Верующим сказать прелюбодеи, да? Ну, куда это годится? Что-то помягче надо, да? Ну, ошибающиеся немножко, да? Еще как-то подипломатичнее. Но Бог говорит прелюбодеи. Дружба с миром. Вражда против Бога. А кто такой мир? Кто является князем этого мира? Князем этого мира является, хотя и незаконным, но дьявол. Проблема зависимости очень древняя, так как и проблема свободы. Борьба известна была в допотопном мире, было в послепотопном мире, до Христа и в наше время. Люди были, люди есть, и дьявол тоже был и есть. Прогрессирующее общество очень хорошо известно дьяволу. Скажите, по чьей модели прогрессирует общество? Технически там и прочее, прочее. По чьей модели? Смотрите Божий прогресс. Ну, посмотрите на Едем. Посмотрите на тысячелетнее царство. Благословенная земля. Люди живут мирно. Звери живут мирно. Это прогресс. Живут свободно. И прогресс, в котором мы живем, сравните с тем. Вы знаете, дьявол обманывает людей. Показывает свое, прельщает и обманывает своим. Мы живем там, где престол сатаны, где дух противления, где дух обольщения, где дух обмана и лжи, где дух прельщения. И все эти виды являются действием, направленным против меня и вас, сидящие здесь. Это изощренное орудие, которое дьявол его сейчас имеет у себя на распоряжении, не для этого мира. Сестры, вот сидите вы здесь, это для вас, братья тоже, это для вас, для меня. Мы говорили в прошлый раз, что мы являемся судьями. Вы будете судить мир, судить ангелов, не сохранивших свое достоинство. И теперь, чтобы вы не судили, а были осуждены, дьявол ищет место. Он его искал у евреев тоже. Пророк Иезекииля говорит следующее, 23 глава, 37 текст. «С идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им». идолам и бесам. Заметьте, отдано место. А отданное место является плацдармом в человеке для того, чтобы человек стал рабом и исполнял волю своего господина. А этот господин забирает все. Самое лучшее забирает. Забирает душу человеческую, забирает детей. И люди, отцы и матеря, своими руками для дьявола заколали своих детей. Чтобы умилостивить кровью своих детей дьявола и бесов. Чтобы они и он не были жестоки к ним. Какое заблуждение. Теперь посмотрите немножко на Израиля. Брат говорил, что они являются образами для нас. На самом деле так Павел и говорит, что да. Смотрите на Израиля, на пройденный путь. Смотрите на их успех и поражение. Злые духи вводили Израиля в грех. И евреи сами входили в грех. И тот грех, и тот грех решался на жертвеннике в храме. Скажите, если еврей сделал грех по собственному желанию, будучи движим греховной природой, и приносил жертву за этот грех в храме, избавлялся от смерти? Избавлялся. Почему? Животное умерло за него. Ввел дьявол в грех человека. И уже не по желанию плоти, а по предложению дьявола человек тоже сделал грех. С этим же грехом он приходит в храм, приносит жертву за грех. Вопрос решился, он не умрет. Но будучи обольщенным, обманутым еврей, сделавший грех по побуждению, по обману дьявола, по обольщению дьявола, у дьявола есть задел. За грех он принес жертву, а дорожка к его душе, каким образом дьявол его обманул, осталась живой для дьявола. И эта дорожка, неопознанная евреем, дает возможность дьяволу посещать его часто и расширять место в нем. И в конечном итоге дьявол, этот же дьявол, обольщает еврея, показывая на Вавилон, на его могущество и богатство, показывающий на Тир, на его золото, серебро и на его неуязвимость. В сердце моря собрал все. Написано о нем, что серебра у него было как пыли и золото как грязи. Полно наполнил себя богатствами. И дьявол показывает на этих народов, сначала на их богатство, на их благополучие, на их успех, а потом показывает на их богов. И говорит, их боги им это дали. А что вы имеете от вашего бога? Палестина – это не земля Синаар. Это пустыни. Это камень и очень мало плодородной земли. А там нет гор, там нет пустынь, там нет камней. Там прекраснейшая земля, и орошается она реками, между которыми находится Тигром и Евфратом. Там даже если дождя нет, это не угроза. Человек сам может управлять и быть независимым в своем понимании от Бога, приобретении ценностей для своего тела, для своего окружения. Дьявол показывает на преимущество языческого мира, языческих царств, и склоняет, чтобы Израиль позаимствовал богов и поклонялся богам той, другой и пятой цивилизации. И теперь дьявол плюсует в разуме еврея. Смотри, если ты будешь поклоняться египетским богам, будешь иметь то, что имеет Египет. Вавилонским – то, что имеет Вавилон, да? И другим. И смотри, что у тебя будет. Ты будешь очень богат. В конечном итоге поклонение живому Богу теряет смысл для человека. Человек перестает кланяться живому Богу, перестает служить живому Богу, перестает надеяться на живого Бога. Он отвращает себя, свою душу и свой дух взглядом на богов языческих. Там преимущество. А Бог продолжает говорить людям: не давайте места дьяволу. Признайтесь сами перед собой, сколько раз дьявол рисовал вам свои картины в вашем воображении? Мне он рисовал. И много картин рисовал. И показывал. И говорил: ты можешь это иметь. У тебя есть наследственные данные. Ты посмотри на своего отца. Твой отец за 3 года сколотил 6 миллионов. За 3 года 6 миллионов сколотил. Теми румынскими деньгами, которые 100 лей были серебряные, конечно, не такие, как сегодня 100 лей бумажные, да? Иметь сегодня 6 миллионов лей – это тоже деньги. Но тех, я думаю, это гораздо больше. Кому он не рисовал свои картины, пользуясь талантами, которые дал вам Господь? Так или нет? Господь их вам дал. А дьявол хочет взять их в руки и направить в свою сторону, чтобы вы их применили там, в царстве этого мира. Да, это существенные картины. И вы знаете, дьявол никогда не предлагает человеку пустое, где ничего нет, чтобы человек не догадался, что ему пустушку предлагают. Пустушка, наполненная медом. Это другое дело, правда? Медом наполненное. Не давайте места дьяволу. И теперь посмотрите. Когда дьявол обольщает человека в области греха, даже сегодня, и тогда легче было человеку прийти в себя и поставить все на свое место. Кто-то шел в храм, кто-то идет сегодня к Богу, да? Кто-то идет к ближнему, кто-то идет к просвитеру и исповедует свои грехи. Так, братья и сестры? И что? Аминь и слава Богу, правда? То есть, если вы сделали грех, где-то не устояли, где-то просчитались, где-то допустили какую-то ошибку, вы смиряетесь с этим грехом? Нет. Вы хотите его терпеть и носить в себе? Нет, вам это противно. Грех не присущ нашей духовной природе. И мы стараемся как можно быстрее от него избавиться. И это хорошо. Но если человек обольщен не грехом, обманут, а обольщен. Вы знаете, дьявол заметил, что вы хорошо преуспеваете в некоторых вопросах служения. Кто-то хорошо поет, кто-то стихи говорит неплохо, кто-то проповедует хорошо и еще что-то. Скажите, он будет вас отговаривать, чтобы вы не пели в собрании и пошли пели в клубе где-то? Где-то там в мире на свадьбе пьяной? Вы пойдете туда? Нет. А если дьявол иначе будет работать? Скажет: сестра, ты так хорошо поешь, но тебе цены здесь не составили нужной. Смотри, как к тебе относятся. Тебя даже не замечают. И на самом деле это так. Она оглянулась, посмотрела. Да, не замечают. Проситель прошел рядом, даже не поздоровался. И на второй раз тоже так. Да, это точно. А ну, надо изучить этот вопрос. Да, не оценили. Вот таким образом можно быстрее обольстить человека, правда? Быстрее и легче. Но еще быстрее можно обольстить человека. Когда дьявол предложит вам нечто свое, чтобы вы внедрили в служение, и оно стало более прекрасным для Бога и для церкви. Проповеднику более современную богословию, более либеральную такую, да, чтобы охватить людей побольше, да, чтобы заинтересовать и молодежь. Где можно немножечко так себе, да, ну, а молодежи это нравится, да, придут много, вот это будет, вот тогда, да, прибыль для Бога будет. Но какая? Мир в церковь придет и наводнит церковь. И дьявол через этот наводнивший церковь мир будет диктовать церкви свою программу. И церковь будет плясать под дудочку дьявола. Их будет большинство. Проголосуем. Проголосовали. Проситель, несколько проповедников голосуют «нет». Ну, еще несколько бабушек и дедушек, это же отжившие люди. Они не понимают современного мира. Да, это 50 лет, 60 лет назад это годилось, да, оно, а сегодня? Нет, сегодня нет. Сколько у тебя? 2 диплома, а у тебя 3? Ну, конечно, знающие люди, авторитетные люди голосуют. И заметьте, дьявол не предложил ничего греховного. А чтобы привлечь молодежь, вы знаете, чтобы привлечь молодежь из мира, надо им показать мир в церкви. Волейбол, футбол, может быть и бокс, ну еще что-нибудь. Но надо им показать. Вы знаете, там, где не работает Дух Святой, там, где нет благодати Божией, очень легко людям предложить бесовщину, хорошо-хорошо припудренную. И теперь заметьте, дать место дьяволу в себе и дать место дьяволу в церкви, вы понимаете, что это разные вещи? Понимаете? Вы знаете, сегодня мне звонит один брат где-то из Сибири и говорит: «Евгений Васильевич, что делать?» Я говорю: «Не знаю, что делать. У нас хотят рукоположить брата на служение, а он одержимый. Он приходил ко мне, жаловался и так дальше. Те же симптомы, что у меня и у него, у нас такие же проблемы, да? Но его хотят рукоположить. И вы знаете, кто выдвинул?» Такие же выдвинули. Их в церкви большинство. Несвободных в церкви больше, чем свободных. И вот несвободные, те, которые под влияние в какой-то степени от духов обольстителей предлагают свою кандидатуру. И их большинство. И, конечно, его рукоположат. Ну и что будет дальше? Не давайте места. Это стратегический момент. Это то, над чем бодрствует Дух Святой, Священное Слово и дьявол. Осквернить своим присутствием. Осквернить ваш дух и мой. Осквернить души. Осквернить тело. Осквернить. С этого начинается. а потом расширить это место и влиять. И на этом не кончается. Расширить до такой степени, чтобы можно было бы впоследствии найти место в самом человеке и действовать. Не давайте место дьяволу. Заметьте, что Бог говорит в связи с поклонением. Бог говорит следующее, что Он ищет себе поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. Дьявол иногда предлагает верующим людям поклоняться Богу, не Ему, а Богу, поклоняться Богу, служить Богу, но с Его примесью, с Его идеей, с Его мыслями, добрыми, не греховными. Вот так хорошо, а он говорит, а вот так лучше. Вы знаете, кто-то из братьев говорит, братья, в церкви должен Дух Святой направлять служение, сила Святого Духа и так дальше. А другой брат предлагает опыт. Вы понимаете? Опыт. Вот эта система, да, вот эта модель имела хорошее христианское прошлое. Один очень хороший брат, духовный брат, практиковал служение вот так и вот так, и получалось очень хорошо. И берут его опыт. Систему берут, но не дух. И пытаются достичь системой без духа положительных результатов в церкви. А Бог говорит, не силою там, и не знаниями, и не мудростью, а духом моим, говорит Бог. Если бы в нашей церкви сделать эксперимент, и что-то предложить подобное, да? Предложить хороший, красивый, американский, отточенный, отшлифованный метод. Всеми богословами прожеванный, да? Безошибочный, идеальный. И простоту в Иисусе Христе, но в силе Духа. Что бы избрали люди? Что бы избрала молодежь? Кто бы на что повелся? Знаете, в век науки, в век прогресса царства мира сего, соблазнительный момент, не так ли? Кто-то сказал бы так. Я работал несколько лет без образования и был лишь только ремесленником. А сейчас, когда я стал специалистом благодаря диплому, у меня пошли дела лучше. И на это, да, можно сказать и аминь. На самом деле так. А почему же в церкви не должно пойти лучше, если Евангелие, простоту во Христе, благодать чуть в сторону, а диплом чуть впереди? Но это знаете, с какой целью делается? Чтобы дело Царствия Божьего преуспевало. Насколько надо нам быть в этих вопросах понятливыми, чтобы не дать место дьяволу, чтобы дьявол не захватил бразды правления в определенной душе или в обществе. Вы знаете, дьявол может принести следующее и сказать вам, вы знаете, в церковь, в которую вы ходите, вот там, где Евгений Васильевич, там, где вот молодежь поет, по средам слабые собрания, детская пища, не по зубам для меня. У меня железные, стальные зубы, сухари, орехи грызу. Духовные дайте мне истины, такие, чтобы Разве это плохо? Прекрасно. А если бы эта душа посмотрела на себя, то, чему я научена, то, что я знаю, я исполняю, я живу так, как я научена. Дьявол на это закрывает глаза человеку, открывает на другое. И разве это плохо? Человек хочет твердой пищи. Он хочет твердой пищи. Это прекрасно. Кто скажет, что это плохо? А грызть железными зубами чужие проблемы, чтобы чужие проблемы стали твердой пищей для меня, чтобы подвязаться за кого-то, чтобы быть в муках рождения за кого-то, доколе отобразится в нем Христос, чтобы проявить себя там, знающим, понимающим христианином, побеждающим, достигающим успехов. Нет, это пусть делает кто-нибудь другой. Вы знаете, этим когда-то дьявол Еву тоже обольстил и сказал: «Вы будете знать добро и зло, и только лишь это будете как боги». Плохое? Быть как Богом, богами – это хорошее. Прельстилась, приняла идею, похоронила себя и нас вместе с собой, ее детей. Итак, братья и сестры, время наше подходит к концу. Мы немножечко сегодня поговорили о том, что Бог предупреждает нас не давать места дьяволу. Это значит не дать место миру сему в нас. Не только греху, но миру этому, системе этого мира не дать место в нас. Иначе это будет что? Вражда против Бога. Да, дать дьяволу место в себе с рогами, с хвостом, я думаю, никто бы не дал. Я когда-то какое-то стихотворение слышал, давно-давно что-то вспомнил немножко из него, и там, знаете, какая картина? Пришел один и услышал, что ад – это плохо, это смола, это ого. Вышел, идет, а там карнавал. Написано «Ад» крупными буквами. О, это о том, наверное, что я слышал. Ну, загляну, смолы-то много. Купаются в смоле, бесики жарят их. Заходит, смотрит. Прекрасные девицы в коротких юбках. И те прозрачные, как... Ага. И шампанское льется рекой. И прекрасная музыка, много веселья. Ого, если такое ад годится. Зашел. Шел домой, не помню как, оказался на том свете, в аду. И говорит им: а почему здесь не такой ад, как там? Они говорят: то агитпункт был. А это настоящее. Да, мир по-своему агитирует. И показывает землю Синаар, показывает Египет, показывает Вавилон, показывает преимущество. И просится в нас. Если мы не идем в него, туда, то он просится в нас. Быть в нем, ходить в нем, но не дать ему места в себе – это одно. Но даже не быть там и не ходить там, а сидеть в своей келье закрытым, монашествовать, но дать миру место в своем сердце – это другое. Я помню, одна молодая монашка смотрела, когда игуменя где-то там это, да, через щелочку в заборе на улицу. И для нее это было как елей на душу. Она видела там. И ей это нравилось. Но она оставалась за этим забором. Благослови вас Господь, чтобы вы не принесли мир и его прелести вместе с собой в церковь. И не пытались легализовать это в церкви. Не давайте место дьяволу. Аминь. Спаситель Иисус.